Глава 66. В пятницу утром Адам уехал из дома, как только приехала Эми. Мне надо переговорить с официантками, которые могут перевесить любые показания о визитах Тины к Скотту во Флориду, объяснил он Мэнли. Джен заедет за мной в 10 часов, механическим голосом произнесла Мэнли. Мне надо вернуться в 2 или 2:30. Кэрри Белл будет сегодня убираться, так что они с Эми будут вдвоем с Ханной. Тебя это удовлетворяет? Мэнли. Он подошел, чтобы обнять ее, но она резко повернулась и ушла. «Не хотите сказать мне, что случилось?» — спросила Джен, когда они проезжали через мост с острова Моррис на дорогу, ведущую к маяку и шоссе номер 28. «Да, кое-что случилось. Мой муж и мой психиатр решили, что мне самое место в палате для буйно помешанных». «Странно». «Да. Но я не позволю, чтобы это случилось. Давайте не будем об этом. Джен, у меня такое чувство, что Фоби пытается что-то мне сообщить. В тот день, когда она была у нас и видела папки, она смотрела на них, и мне показалось, будто она понимает, что это ее папки». «Возможно», — согласилась Джен. «Бывают моменты, когда к Фоби возвращается память». Ее голос был таким настойчивым. Она говорила, что Мегитабель невиновна. Потом сказала что-то вроде «Тобиас Найт, ответ в Мункусах». «Это что-нибудь говорит вам?» «Не совсем. Мы знаем, что Тобиас построил Remember House, и это все. Но когда я думала, куда повезу вас сегодня, то вспомнила, что он также построил один из старейших домов в Истоме. Если у вас есть время, мы могли бы прокатиться и посмотреть на него. В нем теперь Истомское историческое общество, и они, возможно, собрали о Найте какую-нибудь информацию».